«Магия любви. Китайское приворотное средство». Рассказывает Аглая Старостина. Чуэнао, лингжэн, сянсы. С помощью мозга сороки можно вызвать любовь. Взять по одному мозгу самки и самца сороки, сжечь на перекрестке четырех дорог, в день под знаками бин-инь положить пепел от сорочьего мозга в вино. Если выпить это вино вдвоем, вы полюбите друг друга. Джинао, дзюджон, цзэсянсые. Этому подробному, но простому рецепту примерно 1800 лет. И мы знаем, что в волшебные свойства мозга сороки верили еще за 300 с лишним лет до того, как он был записан. Но вот наш рецепт подробно объясняет, что нужно сделать с мозгом сороки. А почему именно с мозгом сороки? Почему он вызывает взаимную любовь? Здесь вступает в игру древнее универсальное представление о том, что можно проникнуться свойствами животного или растения, если съесть какую-то его конкретную часть или просто его съесть без уточнения частей. Ну вот, например, есть мифологическая библиотека псевдо-Аполлодора. Это у нас первый-второй века нашей эры, то есть немного раньше, наверное, вот этого нашего рецепта. И там мы видим, что кентавр Хирон кормил младенца Ахиллеса внутренностями львов и диких кабанов и костным мозгом медведей. Но читатель, когда это видит, он сразу ожидает, что ребенок вырастет сильным и свирепым человеком. Что же можно сказать в этом отношении о сороке? Какие у нее свойства? Ну, во-первых, сороки моногамны. В Китае сорока символизировала постоянство в это время. Во-вторых, сороку в Китае называли птицей начала Ян. Существует два космических начала, инь и ян. Инь отвечает за тьму и холод, ян – за тепло и свет. Но вот сорока в древних гадательных текстах называлась птицей начала Ян. Считалось, что сороки знают будущее. В частности, они знают, куда падает ветер, и в соответствии с этим строят гнезда. Но не помнят прошлого. Действительно, сороки – птицы умные, но на редкость забывчивы. Таким образом, что у нас получается? Сорока – это моногамная птица, птица света, открытая будущему и не помнящая прошлого. Эти ее качества в какой-то мере передадутся человеку, который примет с вином высушенный сорочий мозг. При этом, как мы помним, используется мозг двух сорок – самца и самки. И вино надо пить вдвоем. Здесь символизм очевиден. Но половой диморфизм у сорок выражен очень слабо. Самец может быть больше самки, но не намного. Поэтому, если кто-то хотел последовать этому рецепту, у него могли быть определенные затруднения. День, когда сорочий мозг надо растворить в вине, тоже имеет значение. День бин-инь – это третий день шестидесятиричного цикла, который в больших системах соответствий, которые были очень популярны в эпоху Хань и после этого остались актуальными в целом для традиционной китайской науки, соответствовал элементу огня. Он таким образом усиливает светлую сущность сороки, и огонь и сила ян соединяются. Между прочим, в году бывает от 6 до 7 дней бин-инь, и в этом году, 2023, ближайший день бин-инь будет 9 марта, если что. Рецепт о сорочьем мозге в формулировке, которую вы слышали, он относится к арсеналу ученых. Он находится на перекрестке магии и медицины. Его автор Гао Йоу, он жил во второй половине второго, в начале третьего века нашей эры. Он был одним из самых видных конфуцианских ученых своего времени и знаменитым комментатором. Наверное, наиболее известный его комментарий к книге «Гор и морей» — это справочник по древнекитайской сакральной географии — и к трактату Хуайнаньзы, который был написан в середине второго века до новой эры. В ходе многолетней работы над комментарием Хуайнаньзы и был записан этот рецепт. Вот именно эта часть Хуайнаньзы, эзотерическая, которая посвящена магическим и медицинским рецептам, она была утрачена. И, конечно, не сохранился и комментарий Гао Йоу к ней. Но некоторые средства, которые там были перечислены, они оказались такими популярными, что связанные с ними фрагменты многократно переписывали. И поскольку их много раз переписывали и цитировали, этот рецепт дошел до нас в составе других памятников. Мы видим, что этот эликсир можно использовать и с ведома партнера, и без ведома. Автора такие нюансы не заботят. Он ученый-энциклопедист. Он фиксирует магические медицинские свойства определенной субстанции, принятой в определенное время, не более того. Кроме того, похоже, что адресат рецепта в первую очередь не, собственно, люди, которые страдают от отсутствия взаимной любви, а ученый, такой же его собрат, или врач. Предположим, люди вступили в брак, но не испытывают друг к другу каких-то ярких чувств, а им хотелось бы, в общем, это испытать и завести детей. Они могут использовать это лекарство по рекомендации врача. Кроме того, может быть, что прошло какое-то время, они друг к другу остыли, и это средство тоже может им помочь. Есть еще одна возможная ситуация. Их могли друг от друга отколдовать, отворожить при помощи какой-то вредоносной магии. И если они или, может быть, их родители хотят исправить ситуацию, тоже логично обратиться к врачу или к магу. Древние средневековые рецепты китайских приворотных эликсиров сохранились далеко не только в комментариях. Хотя на самом деле их у нас очень мало, всего несколько десятков, ну как бы то ни было. Были люди, которые специализировались на любовной магии. Их рецепты включали меньше умозрительного и больше конкретного, меньше медицинского и больше магического. То есть там было меньше коррелятивных схем, меньше было от 5 элементов. Не так было важно, в какой именно конкретно день в году будет изготовлен или принят этот эликсир. Они часто более адресные, не такие сухие и абстрактные. Если мы посмотрим на древние рукописи, то надо будет обратиться к мавандуйским медицинским текстам. В 1972-74 году Мавандуе в пригороде Чханша, это в провинции Хунань, были найдены рукописи, которые были созданы в середине II века до новой эры. Это ранняя наука, это философия, это религия. Они много изменили в истории китайской науки и философии. И вот среди этих текстов был такой короткий список с десятком магических рецептов для того, чтобы выиграть тяжбу в суде, помирить свекровь и невестку и даже против младенческого плача. Вот приворотный рецепт из этого списка. Взять 4 когтя с левой лапы самца короткохвостой птицы. Некоторые считают, что это голубь. 4 ногтя с левой руки юной девушки. Высушить на огне в сковороде, истолочь в порошок и нанести на тело человека, и он будет твой. Как и в случае с сороками, это гендерно-нейтральный рецепт, который могли использовать и женщины, и мужчины. В могиле, где был найден этот текст, погребен мужчина, но это само по себе ничего не доказывает. Это древний памятник. А если перейти к Средневековью, то мы увидим, что эта менее ученая, менее медицинская и более магическая традиция не прорывалась. Уже в 1900 году в пещерах Могао-Дуньхуане, это на северо-западе Китая, на территории провинции Гансу нынешней, нашли огромное собрание текстов на разных языках и разного содержания. От буддийских религиозных, их было большинство, до хозяйственных документов. Разброс времени от 4 до 12 веков нашей эры. В том числе была обнаружена небольшая коллекция рецептов, которые относились к любовной магии. Когда точно она была составлена, неизвестно, но, в общем, понятно, что она относится к эпохе Тан, то есть 7 век, начало 10 века. Среди них есть и обращенные специально к мужчинам, и обращенные специально к женщинам. Вот это для женщин, как вы увидите по специфике рецептов для жен, и они направлены на их собственных мужей. Это не значит, что не существовало рецептов для внебрачной любви или для привлечения женихов, но в нашем тексте их нет. Чтобы любил муж, надо взять землю из-под ног рыжей собаки и нанести на место под пупком мужа. Тогда он немедленно полюбит жену. Или вот. Чтобы муж любил и уважал, надо взять ноготь его большого пальца, сжечь его, смешать то, что получилось, с вином и выпить. Проверено. В другом рецепте женщина должна выдернуть у себя 2 раза по 7 ресниц, то есть 14. Это стандартная формулировка для магических рецептов. Сжечь и растворить в вине, которое затем она должна выпить вместе с мужем. И, конечно, муж ее сразу полюбит. В рецептах для мужчин больше разнообразия. Здесь мы видим такие формулировки. Чтобы полюбила женщина, чтобы любила жена, чтобы сойтись с женщиной вне брака. Мужчина, который хочет, чтобы его любила жена, пусть возьмет 20 ее волосков, сожжет, смешает с вином и выпьет на рассвете. Проверено. То есть он сам должен выпить это вино. Кто хочет, чтобы женщина сама его полюбила, пусть возьмет персиковую ветку, которая клонится на юго-восток, напишет на ней имя этой женщины и положит в отхожем месте. Действует немедленно. Все детали здесь имеют смысловую нагрузку. Я остановлюсь только на некоторых. Ну вот ногти ресницы, вообще волосы. Для магии это универсальный расходный материал. Жена, которая выпивает вино с жженым ногтем своего мужа, тем самым привязывает к себе первоначального владельца этого ногтя. Аналогично действует операция, при которой муж выпивает вино с пеплом волос жены. В случае с персиковой веткой надо иметь в виду, что персиковое дерево использовалось при многих магических процедурах и само по себе считалось, что оно обладает волшебной силой. Тот же ход мысли, что с перекрестком четырех дорог в рецепте с мозгом сороки. Там мы имеем дело, в принципе, с магическим пространством, а здесь с, в принципе, магическим предметом. Волшебство активируется с помощью написанного на ветке имени женщины. Здесь надо полагать нежены. Но когда пишут на ветке имя, в игру вступает представление о том, что знание имени дает власть над человеком, если это знание правильно употребить в правильном месте, правильным способом. Если мы посмотрим на современные этой коллекции текста, они у нас есть, благодаря японскому медицинскому сборнику Ишинпо. Важнейшие методы лечения. Это X век. В нем собрано довольно много подобных китайских рецептов, которые были извлечены из недошедших до нас сочинений. Там есть целый блок под названием «Ся найфан», то есть рецепты для того, чтобы кого-то полюбили. Учитывая специфику книги, приходится предположить, что это рецепты, которые обращены в первую очередь к врачам и фармацевтам, но в них по-прежнему больше магии, чем медицины. Кто возьмет сердца уточек-неразлучниц, которые были высушены на солнце в течение 100 дней, и привяжет к руке, никому об этом не говоря, того полюбят. То есть в это время уже взаимная любовь символизирует в первую очередь утки-мандаринки, которых еще называют утками-неразлучницами. Сороки такие ассоциации в первую очередь перестали вызывать. Или вот... Если на персиковой ветке в три вершка написать чьи-то имена и фамилии и закопать их на перекрестке четырех дорог, то эти люди будут друг друга ненавидеть. Но из всех этих рецептов сохранились в широко распространенных фармакопеях немногие. Большая письменная традиция, которая осознает себя как наследие предков, она их отторгает. Часть хуайнань, за которой была им посвящена, как я уже сказала, была утрачена. Дуньхуанские тексты, они дошли до нас благодаря счастливой случайности. Эти тексты в дуньхуанских пещерах были уложены на неопределенное время на хранение, практически были выброшены в связи с распространением книгопечатания. Они больше были не нужны людям. К счастью, они были найдены. Но если бы не это, у нас не было бы и этих рецептов. Рецепты Исинпо, они сохранились вне Китая. То есть традиция их отторгала. Это связано с этической сомнительностью многих таких средств с точки зрения конфуцианской морали. Некоторые, безобидные, можно сказать. То есть тексты для усиления супружеской любви. Но что мы можем сказать о рецептах, с помощью которых можно было соблазнить чужую жену или сделать так, чтобы супруги ненавидели друг друга? Здесь уже другое дело. Или, например, такая рекомендация из Исинпо. Возьми 14 волосков незамужней девицы, сделай из них веревочку и носи ее на себе. Кто увидит это, у того внутренности разорвутся от тоски. Здесь использована метафора острой влюбленности как болезни. Разрываются внутренности, разрываются кишки. Этими словами обозначали тоску по родине, тоску по человеку и в том числе сильную влюбленность. Конечно, такой замысел с точки зрения и, в общем, среднего человека, и конфуцианского моралиста звучал не очень хорошо. Такие практики должны были восприниматься как что-то нежелательное не столько потому, что они были направлены на насилие над чужой волей, сколько потому, что с их помощью обходили социальную иерархию. Если человек хочет, чтобы в него влюбилась соседняя служанка, ненаказуемо. Да? Но если объект колдовства – дочь министра или там принц, гораздо хуже. И надо знать, что приворотная магия, что, возможно, самое важное в этом смысле, в смысле общественного осуждения, она не всегда связана с романтическими чувствами или сексуальными отношениями. А отсюда возникает дополнительная опасность для иерархии. Можно приворожить начальника, учителя, свекровь, И они будут к тебе снисходительно относиться, но в теории, и выполнять все твои прихоти. В средневековом Китае те, кто использовал приворотную магию по отношению к родителям, к деду и бабке или к хозяевам, эти люди подлежали уголовному преследованию. Их наказывали дальней ссылкой. А если речь шла об императоре? На самом деле с императором такие вещи происходили чаще, я думаю, чем с обычными людьми, потому что его расположение, оно, конечно, было драгоценно. Кроме того, у него в распоряжении были дворцы, полные женами, служанками, наложницами и кем угодно. И, конечно, для каждой из этих женщин было важно расположение императора. Но вот наиболее отчаянные из них, они пытались добиться этого расположения разными волшебными средствами. Спасибо, если они не оставляли следа. Ну, а если оставляли, все было хуже. В общем, люди, которые пытались добиться расположения императора волшебными средствами, приворожить императора, они просто должны были быть казнены. Это карало смертной казнью. Так что на этом фоне для конфуцианской морали гораздо привлекательнее могла выглядеть старомодная рассудочная медицинская магия, пример которой мы видели в случае с сорокой. Потому что, смотрите, следуя этому рецепту, люди могут принять лекарство по рекомендации врача, по взаимному соглашению, и тогда они убирают из уравнения и баланс власти, и вопросы иерархии, и не нарушают ни ритуала, ни нравственных законов. Бинь-ин-ры, юрен, гун-ин-дю.